Глава 14. Идем. Через полчаса, отведенный на завтрак, Градов поднимается. Куда? Непонимающе спрашиваю я. Хочет лично сопроводить меня в комнату? Провожать меня на работу. Улыбается нагло, вставая рядом с моим стулом. Любящая невеста ведь должна проводить своего любимого на работу, пожелав хорошего дня и поцеловав. Так-то любимого. Не огрызнуться не получилось, но все равно встаю. Проклятый контракт. Девочки любят фантазировать. Градов берет меня под руку. Всегда видят то, чего нет. Сочиняет себе сказки. Включи фантазию, дорогая. Последняя фраза звучит едко, будто задевает что-то личное. У входной двери уже замерла Мегера Анатольевна, держащая в руках дизайнерское пальто. Подает его Градову. Мужчина его надевает, но не застегивает. Дьявольски красив. Хоть сейчас на обложку. Уверена, любой журнал с таким вот на обложке скупили бы в лед. Это не смазливый мальчик, а чистое искушение, с мерзким характером. «Женя, я опоздаю. Из-за тебя». Недовольно выговаривает мне Градов. На мгновение задумываюсь, стоит ли это делать, а потом решаюсь. Пропадать так с музыкой, бьется отчаянная мысль. Делаю пару шагов к Градову, кладу ладони на отвороты пальто. Дорогой кашемир приятно ласкает пальцы. Запах пряностей ударяет в ноздри, смягченные нотками цитруса. Этот аромат сочетается с Градовым идеально. Делаю еще один вдох, будто перед прыжком в ледяную воду. А потом привстаю на цыпочки и целую Градова в твердые губы. Прижимаюсь своими, а через секунду готова сделать шаг назад. Вот только на мою талию падает тяжелая рука, не давая сделать шаг назад. Градов прижимает меня к себе, сильно, как-то жадно и голодно сминает мои губы в долгом страстном поцелуе, пока у меня не кружится голова. «Умеешь же, когда надо!» Мурлыкает, оторвавшись от меня. А меня будто о бетонную стену плющит. Одной фразой просто убивает меня. «Игра! Это все игра! И не столько ради денег!» «Елена Анатольевна?» Обращается к домомучительнице уже обычным холодным тоном. Я дергаюсь, чтобы отойти, но Градов не отпускает. Нажимает мне на спину своей лапищей сильнее. «Женя сегодня обедает со мной. Проследите, чтобы машину подали вовремя». «Непременно, Владислав Александрович!» Елейным голосом обещает женщина. «Поведение за столом в ресторане также сейчас повторим». А вот это звучит уже угрожающе. «Мне пора». Градов еще раз легко прикасается к моим губам своими и, наконец-то, убирает руку. На дрожащих ногах отхожу на шаг назад. У меня на этого гада сумасшедшая и непонятная реакция. Когда целует, хочется ему лицо расцарапать, и чтобы не останавливался. Градов, бросив на меня жадный взгляд, разворачивается и уходит, хлопнув дверью. Я бы так и стояла, пялясь на нее, но ледяным потоком на меня обрушивается голос Мегеры Анатольевны. «Евгения, у нас мало времени», — подгоняет меня. «Вернитесь в столовую, продолжим занятия». Стуча каблуками, идет в сторону столовой. От женщины явно веет недовольством, враждебностью. Она не оглядывается, уверенная, что я никуда не денусь. Иду следом. Столовая со стола еще не убрана. Мегера Анатольевна быстро перекладывает приборы, переставляет тарелки. «Садитесь», — командует. «Итак, по этикету положено...» Выслушиваю очередную лекцию. Домомучительница особенно подчеркивает распоряжение Градова о напитках. «Обидно. Я и так ничего не пью почти. А тут такая тирада, будто я запойная». «На этом закончим», — наконец-то отпускает меня Мегера Анатольевна. «У вас как раз достаточно времени, чтобы привести себя в порядок». Отпускает такой толстый намек. «Спасибо за лекцию». Натягиваю улыбку, проходя мимо домомучительницы. Ту аж перекосило. В комнату я стараюсь не бежать. Иду, расправив плечи и задрав подбородок. А сама в шоке от своей наглости. Но запала хватает аж до спальни. Маленькая победа, пусть незаметная, но важная. Не промчаться трусливым зайцем. На это нужна смелость. Усаживаясь на угол кровати и снимая блок с телефона. Среди сотен фото нужно найти подходящий наряд. Перебираю фото, пока не нахожу подходящее. На мой взгляд. Где-то в недрах гардероба есть платье-футляр и жакет к нему. Лина вроде бы на коллаже обозначила все, вплоть до сережек и браслетов. Остается только найти и надеть. Может, я бы и выбрала что-то другое, но лучше не рисковать. Может, в том контракте штрафы есть, если я пренебрегаю рекомендациями, обязательными к исполнению. В дизайнерскую сумочку закидываю телефон и помаду, свой кошелек, понятия не имея, что там носят богатые женщины. «Машина подана!» Едва стукнув, Мигера Анатольевна открывает дверь. «Вы готовы?» «А то она не видит, что мне только пальто надеть». «Готово». Подхватываю сумочку и пальто. На шарфик я даже брызнула духи. Конечно, выбирала их не я, но запах мне понравился. Гордо задрав нос, иду на выход. Пальто мне никто не помогает надеть, да я и сама неплохо справляюсь. Водитель открывает дверь, помогает сесть. По его лицу кирпичом ничего не понять. Ноль эмоций. «Спасибо. Благодарю вежливо». Поёрзав на сиденье, достаю телефон и открываю переписку с мамой. Злюсь от того, что ее может прочитать Градов или его охранник. Но из-за этого не перестану общаться с родителями. Пишу маме сообщение, спрашиваю, как их дела. Мамуля удивляется, что я нашла минутку среди дня. Сразу волнуется, не заболела ли я, но успокаивается, когда пишу, что у меня обед. Переписываемся о всяких мелочах. У родителей все хорошо, и это главное. Мама волнует, хорошо ли я сплю, нормально ли питаюсь, не экономлю ли. Ох, мамуля, со стороны посмотреть, так живу, как особо королевских кровей. На цену сумочки год можно жить в нашем городке. Закончив переписку, убираю телефон в сумочку. К счастью, мама совершенно не интересуется светскими новостями, папа тем более. Вскоре машина тормозит у известного ресторана. Сразу служащий бросается открывать дверь, помогает выйти. В моей обычной одежде меня бы и на пушечный выстрел к крыльцу не подпустили. Но я выбираюсь из роскошной тачки, а работающие в таких ресторанах с одного взгляда считывают цену одежды. Наверное, у Градова стоит на телефоне какая-то следилка, потому что меня встречают, помогают снять пальто и сразу ведут к столику. Кругом роскошь. Хрусталь, позолота и мрамор. На столах, покрытых белоснежными скатертями, сверкает посуда. Официанты передвигаются плавно и бесшумно, вышколенные в идеальной униформе. Меня ведут к дальнему столику почти через весь зал. Я стараюсь идти аккуратно. На таком скользком полу растянуться как нечего делать. «Женя!» Расплывается в широкой улыбке Градов, поднимается, слегка приобнимает меня, целует в щеку. Весь такой аж лучится, будто на самом деле рад меня видеть. «Женя, дорогая, позволь тебе представить моего друга Данила», указывает на молодого мужчину. «И его...» Небольшая заминка. «Спутницу». Перевожу взгляд на этого Данила. Его губы искривляют усмешка, а в глазах светится понимание. Через секунду меня накрывает осознание. Это тот, второй. Именно он был с Градовым. Он видел ту безобразную сцену и явно в курсе того, что я никакая не невеста. «Приятно познакомиться». Натянуто улыбаюсь я. «Милена». Данил представляет девушку, статус которой и так ясен. Нынешняя пассия. «Милена, это Женя». «Рада познакомиться». Девушка неискренне улыбается накачанными, накрашенными красными губами. «И я». В моем голосе искренности тоже нет. Опускаясь на стул, выдвинутый Градовым, он садится за свой. Это слишком близко. В столовой между нами хоть небольшое расстояние, а тут слишком близко. Ловлю взгляд Милены. Она продолжает улыбаться, но взгляд цепкий. Пытается понять, кто я для Градова. Явно не просто знакомая. Мы с ней будто на контрасте, хотя обе блондинки. У нее цвет волос холодный, пепельный. Длинные пряди идеально вытянуты и перекинуты за спину. Я же собрала свои волосы в подобие пучка. На ее фоне я выгляжу серой мышкой, тогда как Милена, яркая, броская, сидит, чуть прогнувшись в спине, чтобы Данил не заработал косоглазие, пялись в ее декольте. Она держится уверенно, будто с вызовом. Кладет пальцы с длинными ногтями на запястье Данила, будто демонстрирует, что этот мужчина ее. Данил хмыкает, но смотрит только на меня. «Очень рад, Женя, что вы смогли к нам присоединиться», проговаривает с намеком, следит за моей реакцией. «Да, мы решили перестать скрывать наши отношения», ровно произносит Градов, и глазами Лены вспыхивают. Она готова услышать новость. Но Градов, бросив интригу, больше не произносит ни слова. Интриган. «Предлагаю сделать заказ», — Поддерживает игру Данил, раскрывая папку меню. «Женя, а чем вы занимаетесь?» Провокацией звучит вопрос от Милены. «Я вот модель, только пару дней, как вернулась в Москву из Парижа». «Работаю на Влада», отвечаю с улыбкой. «Моя деятельность тоже связана с индустрией моды, но, конечно, я не модель». Мой ответ явно озадачивает Милену. «Ну вот пусть что хочет, то и думает. С индустрией моды связана и уборщица, моющая полы в гримерных и подиумах. А разве нет? Остальное просто детали. Ведь чтобы такие вот Милены блистали, работает уйма народу». Данил выгибает бровь, явно не ожидал от меня такого. Градов же, наклонившись ко мне, делает вид, что помогает выбрать блюдо. «Молодец!» Шепчет на грани слышимости, а громче добавляет. «Рекомендую вот это. Медальоны особенно хороши здесь». «Я буду салат», — вклинивается Милена. «У меня жесткая диета, а нужно иметь конкурентную фигуру». «Хорошо, что мне такую фигуру блюсти не нужно». «Спасибо», — как могу, нежно улыбаясь Градову. Выбираю салат, запрещая думать о стоимости и делаю заказ. Милена гоняет овощи по тарелке. Мужчины с удовольствием едят мясо. Я тоже не стесняюсь. Дрессура Мегеры даром не прошла, бокалы я не путаю. Разговаривает в основном Градова с Данилом. Милена еще пытается вставить свои 5 копеек про разные Миланы и Парижи. «А вы, Женя, какой европейский город предпочитаете?» «Я вот обожаю Венецию», — хлопает огромными ресницами. «Невероятно романтичный город». «Москву?» — отвечаю коротко. «Что? Москву?» — Милена впадает в ступор. «Москву предпочитаю», — повторяю. «Москва ведь тоже европейский город». Кажется, девушку заклинивает на хлопанье ресницами. Похоже, я ее сломала. «Извините», — поднимается она. «Я на минуточку». Улыбнувшись, уходит. Походка от бедра, амплитуда такая, что как ее только не заносит. Сомнительная какая-то модель. Тихо говорю, глядя ей вслед. «Влад, а малышка не только симпатичная, но еще и умная». Смеется Данил, с прищуром разглядывая меня.